С бабушкой шутки плохи. Зато с дворовыми кошками хорошо и весело. Больше всего мне нравятся выходные дни. Вы спросите, почему? Очень просто. Если тебе повезло, и у тебя нормальные хозяева, то по выходным они превращаются из разумных существ в живых людей. А мне — коту. От этого сплошная выгода. Меня ужасно раздражает, что мои двуногие в обычные будничные дни планируют все до секунды. У них никогда не найдется и 5 минут, чтобы просто поваляться на диване или бессмысленно посмотреть в окно. Нет, вместо этого сроки, сроки, сроки. Некогда, некогда, некогда. Ужас, да и только. К счастью, по выходным все меняется. Вернер позволяет себе расслабиться, долго спит и проводит много времени на моем диване. Ну хорошо, на своем диване. С газетой и чашкой кофе, которую он регулярно наполняет. А я часто лежу рядом с ним, дремлю и просто наблюдаю, как он читает. Совершенно бездумно. Но это-то и замечательно. Наконец, можно делать то, что не имеет никакого смысла. Просто потому, что это доставляет тебе удовольствие. Чудесно. Поэтому я радовался, что сегодня наконец-то наступили выходные дни. Я лежал в своей корзинке в коридоре и с блаженством крутился сбоку на бок. На прошедшей неделе мне, к моему огорчению, приходилось рано вставать из-за театрального проекта. И теперь я наконец-то мог хорошенько выспаться. Как мне нравится, когда я могу еще немножко подремать в полумраке. И что такое? Кто-то включил свет в коридоре. Как неуютно! Эй, в чем дело? Так, Уинстон, ну-ка вставай. Передо мной стояла Анна, и вид у нее был весьма решительный. Бррр. Мне был знаком этот взгляд, и он мне не нравился, потому что он означал, что она доведет задуманное до конца, и ее никто и ничто не остановит, а уж тем более такой маленький кот вроде меня. Она потрясла мою корзинку. Я притворился мертвым. «Уинстон, мне нужно тут все пропылесосить, так что вставай, твоя корзинка мне мешает. Через 4 часа на главный вокзал приедет бабушка, поэтому у нас все должно сверкать чистотой. Она очень строгая». «Бабу кто?» Я ничего не понял, но по-прежнему не шевелился. «Если Анне нужно, пускай тогда вынесет меня вместе с корзинкой, а сам я и лапой не пошевелю в этот священный для меня выходной день». Ведь должен же я отдохнуть после всех стрессов, которые я испытал на репетициях. Да-да, стрессов. Раз и Анна подняла с пола мою корзинку. Вместе с ее содержимым, то есть со мной. Эй, не так грубо. Я громко мяукнул. Ах, Уинстон, не притворяйся. Уже 7 часов. Пора вставать даже такому избалованному коту, как ты. Она отнесла меня на кухню и довольно жестко поставила корзинку на пол. «Ауа, я не избалованный. Просто я люблю, когда обо мне заботятся, и не люблю, когда меня ни свет ни заря вытаскивают из моей постели, хотя еще можно спать да спать». Одним прыжком я выскочил из корзинки и промчался мимо Анны. Я знал, кто приютит и пожалеет бедного кота. Та, которая, во-первых, тоже любит поспать в выходные дни, а во-вторых, гарантированно пустят меня к себе в постель, чтобы я мог еще подремать. Замечательно, дверь была приоткрыта. Я тихонько прошмыгнул в темную комнату, быстро пересек ее и прыгнул туда, где угадывались очертания кровати. Приземление было мягким. Ура! Кира вздохнула во сне и перевернулась на другой бок, освободив местечко на постели. Довольный, я залез к ней под одеяло. «Сладкие сны, летите скорее к коту Уинстону!» «Уарм!» Из коридора донесся оглушительный шум. От испуга я чуть не свалился с кровати. Анна в самом деле врубила пылесос. Нигде нет бедному коту покоя. Я с головой зарылся под одеяло, надеясь, что это хоть чуточку приглушит шум. Напрасные надежды. Анна пылесосила коридор прямо возле Кириной комнаты, и шум становился все громче. Просто чудо, что Кира не просыпалась. Но она действительно ровно дышала во сне. Впрочем, продолжалось это совсем недолго, потому что Анна открыла дверь комнаты и появилась в дверном проеме со своим адским пылесосом. «Мяу, что это значит?» Тут Кира проснулась и с трудом подняла голову. «Эй, мам, в чем дело?» Анна ненадолго выключила пылесос. «Ты что, забыла? В 11 приезжает бабушка. Нам надо успеть за это время убраться в квартире. Еще, пожалуйста, помоги мне налепить к обеду пельменей. В общем, давай вставай, иначе мы ничего не успеем». Она снова включила пылесос, вытащила его из комнаты и стала с сумасшедшей скоростью пылесосить коридор. Кира зевнула и потерла глаза. «Точно. Бабушка, из-за наших репетиций я совсем про это забыла». Она вздохнула и спустила ноги на пол. «Пойдем, Уинстон, тут уж ничего не поделаешь. Бабушка есть бабушка. Лучше делать все добровольно». «Кто такой бабушка? Или что это такое? Что такое пельмени? Кто-нибудь объяснит мне это в конце концов?» Кира сунула ноги в тапочки и зашаркала в коридор. «Ага. Напрасно я ждал объяснений. Конечно, я же тут всего лишь бесправный кот». Я побежал в гостиную. Уж на диване я точно буду в безопасности от Анны с ее неистовым стремлением к чистоте. По дороге мы столкнулись с Вернером. Кажется, его тоже разбудил шум пылесоса, потому что мой профессор появился в своей полосатой пижаме, которую обычно носил только в спальне. «Опля! Осторожнее, Уинстон! Для субботнего утра тут как-то слишком оживленно». «Кому он это говорил?» Я замурлыкал и потерся о его ноги. Он засмеялся и взял меня на руки. «Пошли. Сейчас я достану из почтового ящика газету, сварю кофе, и мы с тобой поваляемся на диване. Иначе Анна проглотит нас своим пылесосом». Замечательная идея. Ну, та, которая про диван. Но прежде чем Вернер успел ее осуществить, Анна подошла к нему и строго подняла палец. «Господин профессор, сейчас я почищу диванные подушки, и пускай Уинстон найдет себе другое местечко. Например, в своей корзинке. Я специально поставила ее в кухне возле его миски. Моя мать очень придирчивая. Она терпеть не может, когда по квартире валяется шерсть животных». «Мать Анны? Какое отношение она имеет к этому утреннему переполоху? Ведь она живет не у нас, а в Омске». Я знал это со слов Киры. Хотя, конечно, и понятия не имел, где находится этот самый Омск. «Ой-ой-ой», — вздохнул Вернер. «Это приобретает масштабы государственного визита». «Извините, профессор. Моя мать действительно похожа на стихийное бедствие. Она очень хороший и добрый человек, но не всегда легкий в общении. Ольга, моя сестра, позвонила мне в полном отчаянии. Мама жила у нее целый месяц. Мне ничего не оставалось, как выручить ее. Я предложила, чтобы мама перебралась к нам. Всего лишь на 2 недели. Потом она вернется в Россию». Вернер расхохотался. «Да, наши мамы — это отдельная поэма». Что он имел в виду? Какая еще поэма? «Его мать... Фрау Хагедорн — очаровательная пожилая дама. Иногда она навещает нас, очень красиво держит чашечку чая и рассказывает о том, как она любит играть в бридж и какие, на ее взгляд, невоспитанные дети у ее второго сына, брата Вернера. Тут я с ней полностью согласен. Разумеется, при ней я имею полное право лежать на диване». Как только мама Хагедорн допивала чай, Вернер сразу отвозил ее домой. Все было просто и удобно. Еще никогда из-за нее не приходилось пылесосить среди ночи квартиру или делать какие-либо другие несуразности. Анна тяжело вздохнула. «Спасибо за понимание, господин профессор». «Не стоит благодарности, Анна. Конечно, мы хотим произвести хорошее впечатление на вашу маму. И в этом нет ничего плохого. Вот только я боюсь, Уинстон, что в ближайшие дни тебе придется провести на кухне». «Что? Мне запретят лежать на диване?» «Только потому, что мать Анны решила покинуть неведомый Омск и побывать в Гамбурге? Это просто невероятный скандал. И почему в этом нет ничего плохого? Все уже плохо, хуже не бывает. К тому же, кроме матери Анны, в нашей квартире появится еще и этот таинственный бабушка. И сообща, они устроят такой переполох, что хоть рви на себе усы и беги из дома. Вот только куда?» Я выскочил в коридор и нерешительно улегся на ковровой дорожке, которую Анна только что пропылесосила. Ведь моей корзинки тут больше не было. Из ванной, весело насвистывая, появилась Кира, уже одетая и аккуратно причесанная. «Как можно быть ранним утром такой бодрой и полной оптимизма?» Она присела возле меня на корточки и почесала мне за ухом. «Мне очень интересно, как тебе понравится моя бабушка, то есть мамина мама. Я очень давно с ней не виделась, потому что она живет в России. Но мне кажется, что она очень хорошая и добрая, но только ужасно строгая. А когда она говорит по-немецки, ее слова чаще всего звучат как приказы». «Ах, вот оно что!» Наконец-то до моего кошачьего мозга дошла эта сложная схема. Оказывается, мать Анны и бабушка — это одна и та же персона. Для Анны она мать, а для Киры — бабушка. Клянусь своей когтеточкой, как все запутано у этих людей. Я вот, к примеру, никогда не видел свою бабушку. И одет-то наверняка тоже. Нам и в голову не приходит навещать друг друга. Впрочем, я знаю, что моя бабушка точно была аристократкой. Но я отвлекся. В общем, вряд ли мое прозрение как-то облегчит ситуацию. Ведь мне уже запретили лежать на моем любимом диване. Теперь осталась последняя загадка. Что такое пельмени? «Сейчас я сбегаю за хлебом, а в своей комнате уберусь уже после завтрака. Уинстон, хочешь пойти со мной?» «Что ж, пожалуй, это неплохая идея. Тут меня уже объявили нежелательной персоной. В моем собственном доме. Какое бесстыдство!» Спустившись вниз, я решил, что мне неохота бежать в булочную. Лучше уж я навещу своих новых друзей. Кира вышла на улицу, а я свернул за угол, во двор. «Эй, вот и наш четвертый мяушкетер! Привет, Уинстон!» Радостно приветствовал меня Спайк. «Как хорошо, что ты пришел! У меня тут созрел неплохой план!» Я прыгнул к Спайку на крышку мусорного бака и улегся рядом с ним. «Привет, Спайк! Что за план? Интересно будет узнать!» «Понимаешь, оказывается, Одета тоже слышала эту историю про мяушкетеров». Я одобрительно муркнул. «Конечно, Одета очень образованная особа». «Она вспомнила, как там было дело в той книжке, и рассказала нам». «Ага», — неопределенно отозвался я, не очень понимая, к чему клонит Спайк и в чем состоит его план. «Теперь слушай. Там у мяушкетеров было настоящее приключение. Они спасали честь королевы и для этого преодолели много опасностей. Даже добрались до Англии и залезли то ли в чужой дом, то ли в чужую квартиру. Одета не помнит. Короче, я не знаю, где находится Англия, но у них все получилось круто». Я, конечно же, знал, где находится Англия. Все-таки это моя историческая родина. Да и в школе мне пришлось некоторое время учить английский, когда мы с Кирой поменялись телами. Но сейчас Слушая восторги Спайка, я пока не очень понимал, что же в этой истории такого крутого. Вероятно, эти сомнения как-то отразились на моей мордочке, хотя до людей с их выразительными лицами мне далеко, потому что Спайк воскликнул. «Дружище Уинстон, подумай сам, что тут у нас за жизнь? Мы только и знаем, что жрать да лежать на боку. Какая скука! Но теперь мы стали мяушкетерами, и нас ждут увлекательные и опасные приключения. Вот настоящая жизнь, для которой мы рождены. Короче, сейчас надо найти интересное приключение, чтобы броситься в него, сломя голову. Либо какую-нибудь тайну, которую нужно раскрыть. Четверо отважных мяушкетеров не могут сидеть просто так, без дела на заднем дворе». Я снова замолчал, не зная, что ответить. Как я мог рассказать Спайку, что совсем недавно я пережил настоящее и даже довольно опасное приключение, после которого был очень рад, что снова вернулся в свое кошачье тело и мог, как прежде, целыми днями валяться на любимом диване. Ох, сейчас лучше не вспоминать про мой диван. Такая обида. Спайк все равно мне не поверит. «Спайк? Я не уверен», — сказал в этот момент Чупс, вскочив на крышку мусорного бака. Следом за ним появилась и Одетта. «Почему, Чупс? Что плохого в моей идее?» «Знаешь, с меня хватит и прыжка в мусорный бак. Тоже было приключение. Такого и врагу не пожелаешь. Больше мне ничего подобного не хочется. Это точно». Я хотел было поддержать его и объяснить, что моя жажда приключений тоже полностью удовлетворена. Но тут увидел в глазах Одетты огоньки восторга. Нет, даже не огоньки, а огонь. «Сияние! Лучи!» Мне сразу стало ясно. Эта кошка любит приключения. И я тут же проглотил свои сомнения, готовые сорваться с языка. «А знаешь, Спайк, я разделяю твои убеждения», — заявил я. «Наша жизнь слишком скучна и однообразна. Нам срочно нужно найти какое-нибудь увлекательное приключение. Ведь мы, в конце концов, четыре мяушкетера». «Классно говоришь, приятель!» — обрадовался Спайк. «Вот это правильный взгляд на жизнь!» Одетта ничего не сказала, но ее глаза засияли еще ярче, а кончик хвоста нервно пошевелился. Она одарила меня таким восторженным взглядом, что во мне возникло желание найти самое опасное в мире приключение и доказать прекрасной даме, что Супер Уинстону все нипочем. «Вот и отлично!» — заявил Спайк. «С этого момента каждый из нас откроет глаза пошире и будет искать волнующее приключение или таинственную загадку». «Ну, хорошо, раз вы так решили, то я тоже присоединюсь», — с унылым вздохом пробормотал Чупс. «Да, мы решили!» Спайк сказал это со всем жаром, на который был способен этот толстоватый тигровый кот. Мне стало даже интересно, где он так быстро отыщет какое-нибудь приключение или тайну. И тут мне самому пришла в голову неплохая идея. Я вспомнил про загадочную ситуацию, свидетелями которой стали мы с Кирой и наши друзья. Ну, допустим, не такая она и большая, эта загадка. Но в тот момент я про нее вспомнил. Пожалуй, для начала сгодится и она, чтобы чем-то занять жаждущих приключений мяушкетеров.